Кожа и ее производные, часть третья. Железы кожи. В коже человека находятся потовые и сальные железы. Молочные железы являются разновидностью потовых. Поверхность железистого эпителия примерно в 600 раз превышает поверхность самого эпидермиса. Кожные железы обеспечивают терморегуляцию, защиту кожи от повреждений, обеспечивают выведение из организма продуктов обмена веществ. Потовые железы встречаются почти во всех участках кожного покрова. Наиболее богата потовыми железами кожа лба, лица, ладоней и подошв, подмышечных и паховых складок. Секрет потовых желез – пот. Содержит 98% воды и 2% сухого остатка, который состоит из органических и неорганических веществ. Кроме воды, вместе с потом организм выделяет продукты белкового обмена, некоторые соли, например, хлорид натрия. За сутки выделяется около полулитра пота. По механизму секреции потовые железы подразделяются на эккриновые или мерокриновые и апокриновые. Эккриновые железы распространены в коже повсеместно. Апокриновые железы находятся лишь в определенных местах кожного покрова, например, в подмышечных впадинах, коже лба, области заднего прохода, гениталиях. Развиваются они в период полового созревания организма и отличаются несколько большими размерами. Секрет их богаче органическими веществами, которые при разложении на поверхности кожи придают ему особый резкий запах. Разновидностью апокриновых потовых желез являются железы век и железы выделения или цилиндрической формы. Среди них различают светлые и темные секреторные клетки. В цитоплазме светлых секреторных клеток и не менее длинного концевого отдела, закрученного в виде клубочка. Концевые отделы располагаются в глубоких частях сетчатого слоя дермы на границе его с подкожной клетчаткой. А выводные протоки открываются на поверхности кожи так называемой потовой порой. Выводные протоки многих апокриновых желез не заходят в эпидермис и не образуют потовых пор, а впадают вместе с выводными протоками сальных желез в волосяные воронки. Концевые отделы эккриновых потовых желез выстланы железистым эпителием, клетки которого бывают кубической, постоянно встречаются капли жира, гранулы гликогена и пигмента. Обычно в них содержится высокоактивная щелочная фосфатаза. Светлые клетки выделяют воду и ионы металлов. Темные клетки – органические макромолекулы – сиаломуцины. Кроме того, при потоотделении секреторные клетки выделяют вазоактивный пептид – брадикинин. Кроме секреторных клеток, на базальной мембране концевых отделов располагаются миоэпителиоциты. Своим сокращением они способствуют выведению секрета. Концевые отделы апокриновых желез более крупные. В процессе секреции апикальные концы клеток разрушаются и входят в состав секрета. Функция апокриновых потовых желез связана с деятельностью половых желез. Например, у женщин в предменструальный и менструальный период и во время беременности секреция апокриновых желез возрастает. Стенка выводного протока потовых желез состоит из двухслойного кубического эпителия, клетки которого окрашиваются более интенсивно. Проходя через эпидермис, выводной проток приобретает штопорообразный ход. Здесь его стенка образована плоскими клетками. Выводные протоки апокриновых желез, в тех случаях, когда они открываются на поверхности кожи, имеют в эпидермисе более прямой ход и отчетливо выраженную стенку. Сальные железы вырабатывают кожное сало, которое служит жировой смазкой для волос и эпидермиса. За сутки сальные железы человека выделяют около 20 грамм кожного сала. Оно смягчает кожу, придает ей эластичность и облегчает трение соприкасающихся поверхностей кожи, также препятствуют развитию в ней микроорганизмов. Сальные железы достигают наибольшего развития во время полового созревания. В отличие от потовых желез, сальные почти всегда связаны с волосами. Только там, где нет волос, они лежат самостоятельно, например, так называемые препуциальные железы крайней плоти. Больше всего сальных желез на голове, лице, верхней части спины. Они отсутствуют на ладонях и подошвах. В отличие от потовых, сальные железы расположены более поверхностно, в пограничных отделах сосочкового и сетчатого слоев дермы. Около одного корня волоса можно встретить до 3 сальных желез. Сальные железы являются простыми, альвеолярными, с разветвленными концевыми отделами. Секретируют они по голокриновому типу. Концевые отделы состоят из 2 видов гландулоцитов – малоспециализированных, способных к митотическому делению клеток, и клеток, находящихся в разных стадиях жирового перерождения. Первый вид клеток образует наружный или базальный ростковый слой концевого отдела. Кнутри от него располагаются более крупные клетки, в цитоплазме которых появляются капли жира. Постепенно процесс синтеза жира в них усиливается, и одновременно клетки смещаются в сторону выводного протока. Наконец, в результате удаления от источников питания происходит гибель клеток. Под влиянием гидролитических ферментов лизосом клетки некротизируются и, распадаясь, превращаются в секрет – кожное сало. Последнее по выводному протоку поступает в воронку волоса и далее на поверхность его стержня и эпидермиса кожи. Выводной проток сальной железы короткий, открывается в волосяную воронку. Стенка его состоит из многослойного плоского эпителия. Молочные железы по своему происхождению представляют видоизмененные кожные потовые железы. Молочные железы закладываются в виде 2 уплотнений эпидермиса, так называемых молочных линий, тянущихся вдоль туловища. Из этих утолщений формируются так называемые молочные точки, из которых в подлежащую мезенхиму зародыша врастают плотные эпителиальные тяжи. Затем они разветвляются на своих дистальных концах, формируют зачатки молочных желез. Несмотря на неполное развитие желез, у новорожденных и мальчиков, и девочек уже обнаруживается секреторная деятельность, которая продолжается обычно в течение недели и затем прекращается. У девочек молочные железы до наступления половой зрелости находятся в покоящемся состоянии. В течение детского возраста у обоих полов происходит разрастание разветвлений молочных ходов. С наступлением половой зрелости возникают резкие половые различия в темпах развития молочных желез. У мальчиков образование новых ходов замедляется и затем прекращается. У девочек развитие железистых трубок значительно ускоряется, и к началу менструации на молочных ходах появляются первые концевые отделы. Однако молочная железа достигает окончательного развития только при беременности в период лактации. Строение. У половозрелой женщины каждая молочная железа состоит из 15-20 отдельных железок, разделенных прослойками рыхлой соединительной и жировой ткани. Эти железы по своему строению являются сложными альвеолярными, и их выводные протоки открываются на вершине соска. Выводные протоки переходят в расширенные молочные синусы, служащие резервуарами, в которых накапливается молоко, продуцируемое в альвеолах. Молочные синусы впадают в многочисленные ветвящиеся и анастомозирующие молочные протоки, заканчивающиеся до наступления периода лактации тонкими слепыми трубочками, альвеолярными молочными ходами. Они во время беременности и лактации дают начало многочисленным альвеолам. Молочные синусы открываются на верхушке соска, представляющего собой утолщение кожи. Его эпидермис сильно пигментирован. В базальную часть эпидермального слоя вдаются длинные и часто разветвляющиеся сосочки дермы. Полного развития молочная железа достигает во время беременности. С момента имплантации зародыша в дольках молочной железы разрастаются альвеолярные ходы, на концах которых формируются альвеолы. Во второй половине беременности железистые клетки начинают вырабатывать секрет, и незадолго до родов наступает секреция молозива. Выработка молока происходит в альвеолах молочной железы, имеющих вид округлых или слегка вытянутых пузырьков. Железистые клетки альвеол, лактоциты, соединяются с помощью замыкающих пластинок и десмосом, располагаются в один слой на базальной мембране. На апекальной поверхности лактоцитов выступают небольшие микроворсинки. Местами у основания лактоцитов обнаруживаются миоэпителиальные клетки, охватывающие своими отростками альвеолы снаружи. Секрет молочных желез – молоко. Это сложная водная эмульсия, в состав которой входят жировые капельки, белки, углеводы, соли и вода. По окончании периода лактации молочная железа претерпевает инволюцию. Однако часть альвеол, образовавшихся во время предыдущей беременности, сохраняется. Регуляция деятельности функционирующей молочной железы осуществляется двумя основными гормонами – пролактином и окситоцином. Гипофизарный пролактин или лактотропный гормон стимулирует железистые клетки альвеол к биосинтезу молока, накапливающегося сначала в млечных ходах. Гипоталамический окситоцин стимулирует выведение молока из млечных протоков во время лактации.